Часть 11. Солнце осветило все вокруг. Оно затопило комнату, отражаясь на сверкающих поверхностях полированной мебели и стаканов с графином. Телевизионные плазмы и стекол на багетах незатейливых акварелей. Оно било в глаза со всей радостной весенней мощью. И Настасья, стоя у окна и подставляя теплым лучам солнца, все жмурилась довольно и поглядывала на беспредельное бирюзовое небо, раскинувшееся во всю свою ширь. Хорошо. Как же хорошо. И грустно. Все кончилось. Вчера ей так и не удалось сразу осуществить три своих горячих желания. Есть она не смогла. То есть хотела, да еще как, аж сосала в животе от разыгравшегося от нервов аппетита. Но путем эксперимента выяснилось, что глотать что-то тверже перетертой каши она не в состоянии. Шеф-повар Национале, настолько сильно впечатленный разоблачением, ринулся в кухню и самолично приготовил ей суп-пюре собственного рецепта. Вкусно было, но скучно. Похлебала сколько могла и уже было намылилась в номер, чтобы залезть под душ, как ее перехватили Вольский с Федоровым. Нежно, но настойчиво, они припроводили ее в вездеход полиции и доставили в больницу. Его целых полтора часа обследовали. Как пострадавшую в катастрофе, ей-богу, полтора часа. Мурыжили как могли. Рентгены даже, о чудо, в этом городишке нашелся томограф. Благотворительность чья-то. И вот ее в эту самую благотворительность засунули за милую душу. Брали какие-то анализы, смотрели на УЗИ, заставляли разевать рот, и ковырялись в горле палочками, щупали спину так, что Настёна пищала от боли. Словом, тетёшкались с ней, как со звездой отечественной эстрады первой величины. В конце концов Настёна не выдержала и взвыла, просясь назад в гостиницу, с жаркой слезой делая страшное признание Вольскому. «Я не могу в больницах. Я их ужасно боюсь. Мне всегда кажется, что если я в больнице, то это все, конец. Что-то ужасное со мной приключилось. Смертельное, точно. Я сейчас с ума сойду». С ума ей сойти Вольский не дал, а увез на том же вездеходе назад в гостиницу, не дождавшись результатов анализов. Но клятвенно пообещав, что проследит за тем, что пострадавшая будет соблюдать предписанный режим. То есть покой, покой и еще раз покой. Лучше лежа. Лежа Настасья устраивала больше всего. И, вернувшись в Националь, отмахнувшись от вопросов всех горячо волнующихся и заинтересованных, она скоренько добралась до душа в своем номере, простояла под ним до полного размягчения мышц, кое-как из него выползла, завалилась в постель, закуталась в одеяло и сразу же вырубилась. И проспала до глубокой ночи. Опроснулась от того, что Максим осторожно пристроился на боку рядом с ней, обнял, притиснул к себе и поцеловал в пострадавший затылок. «Захотелось пообниматься с тобой», — прошептал он ей, безошибочно определив тот момент, когда она проснулась. «Только пообниматься?» — поскрежетала она с притворным разочарованием. «Нет, еще тебе прописано полоскание горла перед сном и какая-то смягчающая микстура. Надо принять», — напомнил он, продолжая тихонько целовать ее в волосы короткими поцелуйчиками. «Мне кажется, что допамины с эндорфинами помогут куда как эффективнее моему пострадавшему горлу», — перешла на сиплый шепот Настёна. Он помолчал, горячо подышал ей в затылок и напомнил с большим сожалением в голосе. «У тебя легкое сотрясение мозга, ушибленная спина и пострадавшая шея вся в синяках. Да и наплевать!» — решительно отмела этот аргумент Настасья. Перевернулась на другой бок, оказавшись к нему лицом, и повторила: «Наплевать». И они так упоительно, так непереносимо нежно и проникновенно принялись целоваться, что становилось решительно непонятно, зачем они попусту тратили столько времени на какие-то глупые шпионские дела и разоблачения, на детективные истории и незнакомых ненужных людей, когда можно было вот так целоваться и прижиматься друг к другу, так что становилось жарко и хотелось нестись вперед. И в то же время продолжать целоваться и ласкать, и чувствовать жар, исходящий от их тел. А потом и эти мысли, сожаления стали ненужными и лишними, и они потонули друг в друге. Он соединил их тела и повел. Повел за собой к их уже сотканной и созданной однажды и навсегда Вселенной. И у них снова получилось это необыкновенное единение и чудо. Взобраться, взлететь в эту Вселенную вдвоем. Полночи они провели в любовных объятиях, почти не разговаривая, только перешептываясь совсем тихо, чтобы не потревожить тонкое, звенящее чувственное облако любви, которое соткали вокруг себя нежностью и страстью, откровением и доверием. А утром грянуло солнце. Максим ушел, срочным порядком вызванный Федоровым для каких-то важных дел, касающихся шпионской эпопеи. А Настя повалялась в свое удовольствие в кровати, пока не раздался стук в дверь. Довольно улыбающийся официант доставил ей завтрак. Она даже спрашивать не стала, кто все это заказал и кто так о ней позаботился. Большущий, наверное, литровый бокал теплого, тщательно сбитого фруктового смузи и чайничек ее любимого ягодно-травяного отвара с медом. Красота. Все красота. Солнце это, изменившее мир вокруг, беспощадное к глупому позднему весеннему снегу. Утро это потрясающее. И обалденно вкусный завтрак. Настя позавтракала с удовольствием, отметив, что горло уже не так сильно саднит. Даже совсем почти не болит. Ноет немного, но скорее синяки на коже, а не само горло. Умывшись, переодевшись, пребывая в особом приподнятом настроении, она собралась было отправиться на разведку и узнать последние новости. Но вдруг в какой-то момент остановилась, захваченная неожиданной предательской мыслью. Подошла к окну и стояла, щурясь от ослепительного света и глядя на быстро тающие сугробы вязкого влажного снега, разливающиеся ручьями в лужи. Открылась и закрылась дверь в номер, впуская Вольского. Он вошел такой стремительный, позитивный, энергичный, намереваясь сказать нечто бравурное. Но, увидев застывшую у окна Настасью, которая уже раз непостижимым образом сразу же уловила ее настроение, и, не став ничего говорить, подошел и встал рядом. «Нашли?» — спросила Настя, продолжая смотреть в окно. «Нашли», — весомо произнес Вольский. «Все нашли. Носителем оказалась карта памяти айфона и вторая, дублирующая, мини-фотоаппарата. Все, как ты и сказала. А еще нашли вещи, коробку с гримом, бороду, накладные зубы, специальные валики». Он снова помолчал, засунув руки в карманы брюк. «И у этой веселой парочки, доширака с Василисом, много чего интересного нашли. Кстати, в том числе и специальную аппаратуру для определения электронных носителей любого размера. Ты и тут попала в десятку». Помолчали. Федоров не стал дожидаться прибытия специалистов из конторы, а по распоряжению своего начальства проводил предварительный обыск и осмотр номеров в сотрудничестве с местными экспертами-криминалистами, давшими подписку о неразглашении. И начали они это мероприятие совсем ранним утром. И вот нашли. Теперь ждут прибытия спецборта с самолета с сотрудниками ФСБ для дальнейшей работы над делом промышленного шпионажа в пользу иностранного государства. Так это называется. Как только буря совершенно и окончательно улеглась, часа в 4 утра, всевозможные службы как аэродрома, так и городских коммунальщиков вместе с ними экстренным образом принялись расчищать одну из полос для спецборта. За дело они взялись с таким горячим энтузиазмом, подогретым при помощи убеждений посулов и такой-то матери самим мэром города, которого в свою очередь торопили соответствующие указы ГБшного начальства с самого верха, что, глядишь, через пару-тройку часов весь аэродром расчистят. Когда я рассказывала тебе о том, как любила в детстве метель, я не говорила того, что особенно мне нравилось. Если утром после ужасной непогоды светило вот такое яркое солнце, продолжала Настасья. Помолчав, она произнесла грустным голосом, все еще низким, но уже без скрипов и сипения. Вот и все. Все закончилось. Закончилась буря. И закончилось наше заточение в гостинице. И закончился наш детектив, и шпионские страсти. «Зато началось что-то новое», — отозвался Максим. «Да», — согласилась Настя, — «началось». И, повернув голову, посмотрела на него. «Ты куда летишь в свой отпуск?» «У меня изменился маршрут», — глядя ей в глаза, ответил Вольский. «Ну да, такая задержка», — поняла Настя. «А куда летел?» «Сначала в Якутск, оттуда в Питер. Там у моего хорошего друга-товарища своя туристическая фирма. Обычно, когда мне выпадает отпуск, а выпадает он неожиданно, как этот снег», — кивком головы указал он за окно, «я прилетаю в Питер, а Костян подгоняет мне какую-нибудь горящую путевку. Это как в лотерее. Никогда не знаешь, где придется провести отпуск. И мне это нравится». «Ну, тогда все проще». Грустно улыбнулась она ему и потерла пальцами посиневшую шею. «Успеешь на другую горящую путевку». «Насть», — Максим посмотрел на нее очень внимательно и слегка скривился. «Ну что мы об этом на самом деле будем говорить? Что ты полетишь в одну сторону, а я в другую? И всякую хрень какую-нибудь про невозможность иных вариантов? Нам обязательно это надо пообсуждать? Для порядка, что ли?» «Ну, давай не обсуждать», — согласилась она и снова отвернулась, чтобы не видеть его лица так болезненно близко. «Давай так», — решительно заявил Вольский и сгреб ее в объятия со всеми ее печалями и грустными мыслями, чтобы не осталось непоняток. Он поцеловал ее в лоб и немного отклонился, чтобы лучше видеть ее лицо. «Поскольку у меня отпуск, то мы проводим его вдвоем и по ходу решаем, где будем жить». «Вдвоем?» — уточнила она тоном училки, подвергающей большому сомнению ответ ученика. «Ну да, а как еще?» — подивился Вольский и озарился идеей. «А полетели вместе куда-нибудь, куда Костя путевки найдет?» «У меня сезон», — улыбнулась, но все еще с грустью Настя. «А в отпуск могу только зимой. А сейчас у меня посадки, и самое горячее время начинается. Весь дом заставлен рассадой. Нынче весна поздняя, вот и посадки поздние. Значит, вместе сажать будем. Я же обещал тебе ямки копать. Вот и начну практиковаться». Все искрился он неубиваемым оптимизмом. «Значит, летим?» Он посмотрел вопросительно. «Куда? Сразу в Новосибирск?» «Я лечу», — с нажимом на «я» произнесла Настя. «Сначала в Якутск на один день. Сдам отчеты, отмечу командировку. И да, в Новосибирск возвращаюсь». «Ну вот и маршрут построен», — довольно заключил Вольский и спросил. «А дальше? Тебе где жить хочется? Или где надо для твоей работы?» «Максим», — призвала его к серьезности Настя и недовольно сдвинула брови. «Ну что ты такое говоришь? Ты...» Но он не дал ей договорить, прижал к себе, останавливая ее монолог, поцеловал в макушку и вздохнул с улыбкой. «Вот смотри», — объяснял он ей, — «так получилось, что тебя угораздило оказаться моей женщиной. Это, конечно, не рахат лукум. Я мужик хоть и нормальный, правильный во всех нужных отношениях, но тяжеловатый бываю порой и упертый, и со своими закидонами. Но ты же справишься с этими моими недостатками. Ты же кругом вон какая молодец. Не надо ничего лишнего накручивать и придумывать. Все очень просто, как табурет. Не быть вместе мы не можем. Это понятно и ясно. Ты работаешь в НИИ и привязана к нему и какому-то определенному месту. Я же со своей профессией и уровнем квалификации устроюсь везде. Поэтому будем определяться с местом жизни, ориентируясь на твои нужды и предпочтения. Итак, учитывая вышесказанное, подвел Вольский итог, возникает естественный вопрос. Где ты предпочитаешь жить? Или кочевать будем? Затихал день закатом, яркими фееричными красками расцветившим все небо, полыхая багряно-фиолетовыми и оранжево-золотыми красками. Хорошо. Красота непередаваемая. Непередаваемая. И такой потрясающий вид открывался отсюда, с возвышенности. Осенние багряно-оранжевые листья, словно перепевающиеся с закатным небом, ровные прибранные грядки и поздние яркие цветы. А за забором сбегает вниз к далекой серебристой змейке реки, посверкивающей из-за деревьев, пожухлый луг с островками кустов. А за ним словно зеленое войско, стоят строем, как на подбор, высоченные сибирские красавицы-сосны. И такая над всем этим растекается умиротворяющая благодать, что светлеет в душе и перехватывает дыхание. Максим сел на последнюю ступеньку, ведущую на веранду, с которой открывался этот потрясающий вид, и вздохнул полной грудью, расслабляясь. Когда они вот так сидели с Настей вдвоем на этой ступеньке, и он первый раз увидел этот фантастический закат, он тогда спросил с большим сомнением: «А ты точно хочешь отсюда куда-то уезжать?» «В том-то и дело, что совсем не хочу», — вздохнула Настёна. «Я прижилась как-то, и мне тут все удобно. Институт рядом, я до него на автобусе за 20 минут доезжаю. И дом этот мне очень нравится. И то, что он на холме стоит, и все вокруг видно. Да и для сада это хорошо. И мы с домом как-то сразу друг друга приняли. Хотя поначалу он мне казался слишком большим для нас двоих с Захаровной. Но я быстро к нему привыкла и полюбила как-то. Даже подумывала сделать специальную пристройку для зимнего сада-огорода. Хотела, чтобы зелень круглый год на столе была своя. Но это согласовывать с хозяевами нужно». Неспешно делилась она мыслями, глядя на переливающийся всеми красками закат. «И сад с огородом. Большой, как надо. Не 6 жалких соток. За 4 года я в него столько труда и души вложила. Ни одно дерево у меня не погибло. Ни один кустик. Все плодоносят, и урожаи устойчивые дают. И грядки ребятам невысокие сделали. И цветы один к одному подбирала. Жалко будет оставлять. Очень жалко». Она помолчала, представив себе необходимость прощаться с этим домом и садом. Вздохнула горестно и, словно ища поддержки, обняла двумя руками руку Максима, прижалась боком и положила голову ему на плечо. А он поцеловал ее в макушку. «И баня. Тут замечательная баня. Никогда у меня такой серьезной и правильной бани не было. Вот сегодня затопим, ты сам проверишь и увидишь». «Баня — это, конечно, вещь», — подтвердил Вольский. И спросил просто: «Так зачем тогда уезжать? Или тебе в Москве надо жить?» «Да нет, не надо», — помолчав и подумав, ответила она. «Мне тут нравится. У меня прекрасный коллектив сложился. 2 очень талантливых аспиранта ко мне в группу пришли, такие увлеченные. И защищать докторскую я здесь планирую. Тем более моя тема — одна из ведущих. И мне очень нравится, что наш институт не в городе расположен, а вместе с научными станциями в отдаленном поселке. Это очень удобно. Научная база вместе с лабораториями и институтом. И этот поселок, в котором мы живем, мне очень нравится. Соседи у меня хорошие. И тут, в Новосибирской области, очень интересное земледелие, особое. Да и сам Новосибирск — интересный город. Мне нравится». «Ну, в таком случае, может, здесь и осядем? Раз все тебе так подходит и все по душе, как что-то обыденное», — предложил Вольский. «Это как?» Она подняла голову с его плеча и посмотрела на него вопросительно. «А дом? Участок? Искать другой? В этом же поселке? Там в конце улицы продают один. Зачем, если тебе этот нравится? Максим не видел здесь никакой проблемы. Поговорим с хозяевами и купим. Деньги найдем. Накопил кое-что. А не хватит, так кредит возьму». «Зачем кредит?» Все пугалась Настёна чему-то новому, столь стремительно врывающемуся в жизнь. «У меня тоже есть. Еще от нашего проданного дома остались». «Тогда что?» — подбодрил он ее. «Берем?» «Берем», — кивнула Настя и повторила твердо. «Берем». Дом этот с участком они купили, обустроились, сделали ремонт, привезли вещи из старого Настиного дома, что хранились на складе. Максим перевелся в область, и даже с повышением, и привез свои вещи, в основном это были книги. Привыкали, притирались, прилаживались к новой жизни. И не заметили, как за хлопотами заботами стремительно пролетело лето. Да Захаровна напомнила своеобразным образом: «Урожай вон какой пошел!» Во время обеда кивнула она на стол, в центре которого вальяжно пристроилась огромная тарелка с овощами и свежей зеленью. «Осень! А по осени пристала свадьбы налаживать. А мы-то будем ли?» Посмотрела она сначала на Максима, а потом перевела взгляд на обескураженную Настасью. «А то хозяин дельный в доме есть, и хозяйка хороша, а семьи-то и нет. Непорядок при такой жизни. И припечатала напоследок. Да и грех так-то жить. Так давайте налаживать, поддержал дельное предложение Вольский и подмигнул Захаровне. И то верно, непорядок. Это как? Отчего-то растерялась Настёна. Да просто, пойдем завтра в ЗАГС. И наладили. Хотели по-тихому, просто и незатейливо. День для росписи и венчания выбрали будничный. Но встрепенулась Настина родня и друзья Максима. Все настолько быстро и стремительно завертелось, что Вольский только и успевал ездить в аэропорт и встречать гостей. Набился полон дом, еще и на соседнем участке сняли дом для гостей. И их тихая умиротворенная жизнь, обраставшая постепенно совместными привычками и непрекращающийся медовый месяц, были разбиты шумным балаганом налетевших родственников и друзей, принявших слишком уж активное хоровое участие в приготовлении свадьбы, по умолчанию переквалифицированной из тихой и скромной в шумную и большую. Приехавший из Канады с женой Юрий Андреевич, подхвативший в Москве своих друзей Григория Павловича и Антона Федоровича с женами и детьми, Настиными друзьями детства, прилетели всей большой компанией и в первый же вечер передружились напрочь с прилетевшими из Питера друзьями Максима, чему немало способствовала знатная банька и щедрое застолье. И там же в бане приняли коллегиальное решение, что скромно праздновать не годится, и взяли организацию мероприятия на себя, нежно отстранив от этого дела новобрачных. И вот Максим с Настей мотались по поручениям, как подорванные, по всему Новосибирску и окрестностям, поражаясь, как вообще дали себя уговорить на весь этот разошедшийся предсвадебный беспредел. Сегодня у Максима по плану был намечен мальчишник, а у Насти — последняя примерка и подгонка платья, с которым надо было еще и определиться, потому что мнения женщин разделились. Настина же мнение и желание не учитывалось вовсе, а ее робкие попытки что-либо сказать подавлялись голосами спорящих дам. «Сбежал?» — подошла неслышно сзади Захаровна. «Сбежал», — кивнул Максим. «А как не сбежать?» — вздохнула та, присев рядом на ступеньку, и протянула ему в руки его любимую большую чашку с теплым еще сбитнем. Шуму-гаму много. А перед делом серьезным мужчине тишина нужна. «Спасибо», — поблагодарил Максим, принимая чашку со сбитнем и отпил пару глотков. «Красота-то какая! Божья!» — умиротворенно вздохнула Зоя Захаровна, глядя на полыхающий закат. Помолчала и добавила. «Сибирь!» У ворот послышался звук притормозившей машины. Чуть погодя хлопнула дверца, машина отъехала, чьи-то легкие шаги торопливо прозвучали по выложенной камнем дорожке. И из-за угла показалась Настасья. «И это сбежало!» — хохотнула Захаровна. «Вот уж точно парочка подобралась! И правильно! Муж и жена — одно дело, одно тело, одна Божья управа!» Настёна поднялась быстренько по ступенькам, села рядом с Максимом с другого его бока, отложила на пол свою сумочку, взяла у него из руки кружку, отпила, пощурилась довольно и вернула кружку ему в руку. Он усмехнулся, наклонился к ней и поцеловал в щеку. «Я так понимаю, платья у тебя не будет?» Посмеиваясь, поинтересовался он. «Ну почему?» — пожала плечами Настасья. «Какое-то все-таки будет. И может, даже из тех двух. Если, конечно, наши дамы договорятся между собой». Настя обхватила его бицепс двумя руками, прижавшись к нему, и посмотрела на Максима, хитро улыбаясь. «Они договорятся? Ну его, это платье. В красном сарафане пойду». «И действительно, ну его!» Легко согласился Максим и коротко поцеловал ее в губы. Она вздохнула полной грудью и посмотрела на догорающий закат. Так они и сидели втроем. Смотрели на переливающийся всеми красками небосвод. И молчали. А когда догорели последние, особенно яркие сполохи, Настя вдруг произнесла тихим удивленным голосом. «Как так получилось, что мы встретились, и оказалось, что можем быть только вместе, а порознь никак? И вся наша жизнь изменилась так, как мы и мечтать боялись. И вот сидим теперь здесь и счастливы. Никто не знает, Настюш, как происходят такие дела». Помолчав, — ответил ей тихим голосом Максим. «Что-то там наверху решается помимо нашей воли. И вот вам нате», — Померанцев сказал как-то. «Бог думает о нас не нашим умом. Господь управил. Вот и все», — кивая, согласилась с ним Захаровна. Максим высвободил свою руку из Настиного захвата, обнял ее за плечи, прижал к себе и поцеловал в висок. А потом другой рукой обнял и Захаровну. «Получилось и хорошо. А как, мы расследовать не станем», — произнес он бодрым тоном. «Просто так теперь и будем жить дальше». И в этот момент, когда сверкнул последний нежный всполох и погасли краски на небосводе, вдруг звонко и радостно защебетала какая-то птица, словно благодарила за прожитый прекрасный Божий день. Наверное, кого-то там, наверху.